«Опять глупости думаешь?» – спросил Арья, похрустевший орешками. Малыш Алаф уснул, Мил зарылась в отчеты, пинками выпнув из своего кабинета двух сестер, несмотря на все их попытки помочь. Бывшая Баратион понимала их желание помочь и ценила его, но пока две девицы не пройдут все обучение у Лисаны и Лисары к бюрократии и прочей макулатуре, она их не допустит. Джон был в лесах и болотах, вылавливая очередной отряд бандитов, которых в последнее время становилось все меньше и меньше. Видимо, лес кольев с насаженными на них головами на протяжении всего пути через перешейк делал свое дело, отпугивая горячие головы. Вот сестры и остались предоставлены сами себе, лишь леди и Немирия скрашивали им компанию. Санса же в последнее время все больше переживала, что она и по сей день в девках. Чем не раз капала на мозги Арье, единственной с кем делалась своими переживаниями, не желая беспокоить старших в семье, прекрасно понимая, что те ничего не сделают и будут только переживать. А вот Арье все эти девичьи глупости были до одного места, и та хоть и успокаивала сестру, но считала, что та занята глупостями, а потому особо не жалела, что и нужно было Сансе. «Мне уже 17, Арья», с внутренним напряжением и страхом сказала Санса. «Еще года, ну может два, и я официально получу статус старой девы, и шансы найти подходящего достойного супруга упадут еще ниже», в который раз проговаривала Санса прописные для нее истины. Арья же смотрела на нее как на дурочку, в ее взгляде так и читалось вроде и старшая, а такая глупенькая. Далекая от образа леди Арья была далека от проблем благородной леди, более того, в гробу она видела всех этих лордов и женихов, более чем довольная своей нынешней жизнью. Пока она не станет такой же сильной, как Мил, она и шагу из дома не сделает. «Ну да, кому я это говорю?» Увидев красноречивый взгляд младшей сестры, ответила Санса. «Потому что глупости». Взяв в руку сразу горсть орехов, да так что те едва не сыпались из изящной девичьей ладошки, ответила Арья, после чего стала старательно запихивать вкусность в рот. Санса, несмотря на плохое настроение и мысли, улыбнулась. Очень уж похожа стала младшая сестренка на милого бурундука, запихнувшего вкусности за щеки. Все и вся признавали, может, Санса и самая красивая из сестер, со своими формами и цветом волос и глаз, но вот Ирья самая милая. Маленькая, хрупкого телосложения, с милым личиком, чистыми серыми глазами, что оттенялись насыщенно черными волосами. Она была словно куколка. «Ну вот выйдешь ты замуж», — продолжила маленькая волчица, напрочь игнорируя тот факт, что говорить с набитым ртом неприлично. «И что, уедешь из дома, будешь редко видеться с отцом, мамами, братьями и сестрами со мной». Раньше Арья не позволяла себе столь резко отзываться о мечте старшей из дочерей Старк, но повторяющиеся из раза в раз разговоры ей порядком осточертили, как и то, что Санса изводит себя на пустом месте. Вот и решила вывалить все как есть, как она видит ситуацию. «Ты не понимаешь», — огорченно вздохнула Санса. «Долг любой благородной леди — выйти замуж и родить наследника, тем самым укрепив положение своего родного дома и обеспечив будущее нового. Ага, ведь это нам так нужно», — чуть ли не плюясь сарказмом ответила Арья, запивая отваром орешки. «Прям вопрос жизни и смерти», — всплеснула руками младшая из сестер, показывая весь размер нужды дома Старк. Учитывая тот факт, что волчье семейство в данный момент сильно как никогда, можно легко понять отношение Арьи к подобным аргументам. «Нужны», — кивнул Санса, понимающая, что союзники их дому и правда не помешают. Не то чтобы они прям критически необходимы, но она то, в отличие от Арьи, лучше понимает нынешний расклад сил. Да, северу ничего не грозит, ров Киелин заново отстроен и улучшен, его защищает 5000 профессиональных бойцов, и в кратчайшие сроки может прийти еще столько же из Винтерфилла. Но на этом все, они могут не пустить врагов в свой дом, но ответить чем-то не смогут, если все ополчатся на Старков. А ведь их благополучие теперь в немалой степени зависит именно от торговли, которую можно перекрыть и не посягая на северные земли. И в таком случае союз хотя бы со знаменосцами, сильнейшими домами королевств, будет большим подспорьем в решении подобных вопросов. Но главное было в проснувшемся от возни с племянником материнском инстинкте. Хотя уезжать с родины и покидать дом и правда не хочется. «Ну хоть в этом ты согласна», — закатила глаза Арья, нацеливаясь на лимонное пирожное Сансы. Но та была начеку, несмотря на настроение, успев перехватить вкусности и откусить первый кусочек. Маленькая победа еще немного приподняла настроение, как и разочарованная моська Арьи. На этом разговор ненадолго стих, Арья запивала сладость после орешков, а Санса поглощала свои любимые пирожные. Все мучения и страдания, через которые она прошла при тренировке своей техники, того стоили, ведь теперь она могла есть их сколько хочет и не толстеть. Совершенный организм, что с каждым годом становился лишь еще совершенней, легко переваривал все питательные вещества без остатков, даже не думая запасать их в чрезмерные жировые отложения, как у всех остальных. Обновленный организм Сансы понимал, без поступления ряда витаминов, что человек получает каждый день во время приема в пищи, больше месяца-двух тот не проживет, сколько бы запасы жира не были велики. Так что все лишнее, что ела Санса, шло или на восстановление выносливости, или на перестройку тела. Уже сейчас Санса легко могла заменить себе сон, съев половину кабанчика, а ведь это еще далеко не предел. Мрачные мысли о грозящем ей статусе старой девы, и всем по боку, что такая штука, как старость, ей теперь не особо грозит, не в ближайшие века, были запихнуты обратно, в темные уголки разума. А вот воспоминания о своих успехах, наоборот, радовали и заняли все мысли красноволосой. Особенно последние достижения, в виде заостренного, удлиненного и укрепленного ногтя. Да, это заняло у нее почти весь день и чуть не вскипятило мозги, но сам факт того, что она может изменять своей волей собственное тело, будоражил. Ведь если можно изменить ноготь, то и все остальное тоже. Санса была молодой девушкой и, несмотря на более чем шикарные формы, искренне считала, что можно было бы и получше. Ну там, грудь чуть больше, попу покрасивей, талию тоньше и все такое. В своих мечтах Санса была прекраснейшей девушкой в мире, самой-самой красивой. Она и так была писаной красавицей, но окружение сказывалось. Сестры, приемные мамы и Меленда с Синой, их всех поголовно можно причислять к первым красавицам Вестероса, как и саму Сансу, так что в своей внешности старшая дочь семьи Старк не видела ничего особенного. Ситуация усугублялась еще и тем, что с другими девушками она и вовсе не общалась, проводя большую часть времени с семьей, ведь в силу характера и увлечений ей было откровенно скучно с другими девушками, да и парнями. Как-то раз десятилетняя Санса попыталась похвастаться своим сверстницам, что приехали с родителями на поклон к отцу, успехами в тренировках и учебе. Так первые они вообще не поняли, что за ересь, а со вторым было еще хуже, те только-только читать и считать стали учиться, когда Санса уже историю Валерии начала проходить, закончив с историей Вестероса. Впрочем, это было неудивительно, где простые дети, пусть и являющиеся результатом естественной евгеники и благородного происхождения, а где результат работы мастера-алхимика и школы изменений, который тщательно следил за развитием малышки с самого ее детства. До 9 лет Санса и вовсе не знала, что можно что-то забыть или не выучить с первого раза, искренне считая, что абсолютная память, которая есть у всех ее родственников, это что-то естественное и само собой разумеющееся. Вот и выходило, что несмотря на всю свою красоту, на весь свой ум и прекрасный характер, с самооценкой у Сансы все было не то чтобы плохо, но явно не так, как должно быть у подобной личности. В отличие от Арьи, которая всегда умела подмечать детали и делать из них выводы, а потому прекрасно понимающая, насколько их семья стоит выше остальных, даже самых знатных лордов и леди. Более того, она считала, что все, кроме Старков и немного Баратионов, умудрились профукать свое наследие, и именно из-за этого они все такие некрасивые и глупые. И в чем-то она даже была права, те же Тиреллы, несмотря на частые браки с потомками Гарта Зеленорукова, не имеют и капли магического потенциала, как и многие другие дома Вестероса, даже великие. В этом-то и крылась главная причина отношения сестер к свадьбе. Санса считала это своим долгом перед домом, не до конца осознавая всю ту пропасть, что имеется между родом Старк и царящим в данной семье укладом, и другими. Арья же, любящая и умеющая вскрытый анализ информации из мелких деталей, понимала, хоть и тоже не до конца, отчего откровенно брезговала даже думать об отношениях с остальными мужчинами. Для нее и вовсе в свое время было шоком узнать, что на теле могут расти волосы, ведь ни у кого из ее родни из мужчин он их не было. Данный факт серьезно так осложнил ей медицинское образование. Сине пришлось немало поработать в свое время, разжевывая Арье причины подобного и что это они немного мутанты, а вовсе не остальные. Так сестры и сидели, пока Арья не выдала: «Жаль, мы не Таргариены». «Ха!» — подавилась Санса куском пораженного от подобного заявления. Не то чтобы это было странно слышать из уст Арьи, она одинаково относилась ко всем домам, одинаково плохо, а также она гордилась своей фамилией. Так что да, это не странно, это охренеть как странно, по-другому не скажешь. Кха-кха, ты чего? Откашлившись от внито горла полезшего кусочка вкусности и запив он и, спросила Санса. Ну, немного смутилась Арья, поняв, как звучала ее фраза. Я не про кровь или что-то подобное, а про некоторые их традиции многоженства, там брак с родственниками. Еще немного смутилась Арья, явно смущаясь говорить о чем-то подобном. Будь у нас подобное, то ты бы легко вышла за Джона или Робба, да и я тоже, и не было бы всех этих глупостей. Арья, это, хотела было начать отповедь Санса, но осеклась. В смысле, она никогда не смотрела на своих братьев под подобным углом, более того, даже мыслей подобных не было. Но если ситуация так и не разрешится, почему бы и нет? Джон женат, но Роб то имеет те же проблемы, что и она. И пусть так и не принято, но исключительно из-за полной бесполезности подобных браков с точки зрения выгоды для дома. Это было более-менее выгодно Таргариенам, позволяло сохранять власти драконов внутри семьи. Мысли о неправильности и неестественности в голове Сансы не возникло. Сложно иметь предубеждение к инцесту, живя в стране, где 300 лет безраздельно правила семья, его активно практикующая и являющаяся наследницей величайшего из государств в мировой истории, что по сути владела всем миром. Интересная идея, правда? Удивилась Арья. Не сказать, что она сильно надеялась, что кто-то разделит ее взгляды по данному вопросу. Она не собиралась становиться женой Робба или Джона, она вообще не собиралась замуж ближайшие лет 50, ей хотелось посмотреть мир и догнать Миленду, а потом и перегнать. Хотя в ее планах и было материнство, не могло не быть. Если тебе с детства рассказывают, что рождение ребенка главная цель и счастье в жизни девушки и виденное счастье той, кого безмерно уважаешь после рождения ребенка. Но в ее планах было поступить как отец с Лисаной или Сарой, попросить Джона или Сину, чтобы была девочка. Ну и понятное дело, беременеть юная сторонница чистоты крови собиралась от ближайших родственников, но еще не решила от кого. У нее и вовсе подобные мысли появились недавно, пубертат сказывался, и она еще не совсем понимала, чем отношения родичей отличаются от отношений между мужчиной и женщиной. Знать знала, но понимания не было, да. А тем временем, пока целый поток мыслей проносился в голове молодой волчицы, Санса осознавала подкинутый Арьей вариант. В смысле, не многоженство, тут законодательство семи королевств четко говорит, что у лорда может быть только одна жена, но каких-либо запретов на браки между благородными нету. О, то есть ты выйдешь за Робба и никуда не уедешь? Здорово, обрадовалась Арья, уже подписав сестру на возрождение традиций валерийцев в доме Старк. Нет, тут же ответила Санса. В смысле, если выбора не будет, то может быть, но не факт, наверное. Ее дико смущали подобные мысли. До этого момента образ гипотетического мужа был размыт и непонятен, но стоило ей осознать, что ее братья могут выступать романтическим интересом как все, образ стал стремительно обретать очертания. Особенно юный Старк было плохо от осознания, что в теории, не живущий со своей законной супругой лорд, может с оной супругой развестись, став свободным. Несмотря на откровенно странную тему разговора и мыслей, даже в данной ситуации Санса оставалась любящей старшей сестрой, думающей о своей младшей сестренке и понимающей ее и ее отношение к посторонним и перспективе ухода из отчего дома. Хммм, протянула Арья на реплику Сансы, смущение в которой можно было рукой потрогать. А я еще не решила. Что не решила? Пытаясь переключить тему разговора с себя на хоть что-то, лишь бы не на себя, спросила Санса. К кому пойти в наложницы? К Роббу, Джону или папе? Серьезно, явно не осознавая всю подоплеку ситуации, ответила Санса. Наверное, к Джону. Это я вовремя зашла, раздался голос у входа в гостиную. Сердце Сансы ушло в пятки, она очень хорошо знала обладательницу раздавшегося голоса. О, мил, радостно улыбнулась ей Арья. Закончила с делами? Да, немного шокированно ответила мил, явно услышавшая часть их разговора и понявшая тему их обсуждения. Но лучше скажи, что ты там хотела сделать? Пойти в наложницы к Джону, когда подрасту, без задней мысли ответила Арья, заставив Сансу поджать ноги под себя, спрятаться в межколенном пространстве и замычать от смущения. Ну, вообще это был крик, просто тихий, придушенный эмоциями и направленный в колени. Смущение заполнило юную Старк, взяв доселе невиданный уровень. Ясно, лишь хлопнула пару раз глазами Мил, не зная, как реагировать на данное высказывание. А лорд Старк об этом знает? Нет еще, помотала головой Арья. Я расскажу после того, как Санса расскажет, что хочет выйти за раба. Уже все распланировал Арья. Раздался новый приступ смущения, в этот раз возмущенный подобным попранием ее мнения. Она еще не согласилась и вообще не факт, что согласится, это был просто пустой треп, который стал принимать угрожающие масштабы. А она хочет, сегодня для Миленды Старк были день открытий. Да, ультимативно ответила за Сансу все та же Арья. Уже намного тише и как-то устало промычали из коленного пространства. Ясно. Со стеклянным взглядом ответила Мил, от удивления и почти что шока не заметившая реакции Сансы. Ну, тогда я пойду, что-то спать захотелось. Ага. Кивнула Арья, не осознавая, какую бомбу только что вкинула в тихую жизнь волчьего семейства. С другой стороны, учитывая все перипетии жизненного уклада данного семейства, что-то подобное рано или поздно, но должно было вылезти. Но молодую волчицу это не волновало, ведь старшая сестра придуривается и дранится, изображая не пойми что, а вот ее пирожные остались без присмотра, а потому сами старые боги велели их скушать. Арья занялась уничтожением стратегического запаса лимонных пирожных, Мил пошла к себе, переваривать услышанное, уже подумывая писать то ли Джону, то ли лорду Старку. И лишь Санса продолжала бороться со смущением и желанием придушить одну излишне активную малявку, которой срочно, срочно нужно половое воспитание. С Сансой то Китлин успела он и провести, прежде чем окончательно рассориться с мужем, а вот с Ирией вышел прокол, Лисанна и Лисара не доглядели, а леди и Немирия продолжали сопеть в обе дырочки, видя сны. Отрывок посвящен творчеству Мартина и его фетишам. Джон Амбер, восседая на своем любимом снежном медведе, хмурился, смотря на остатки лагеря одичалых. В последнее время они зачастили на его земли, и их не останавливают ни увеличившиеся патрули гвардейцев его дома, ни дозорные, ни стражи, что хоть и изредка, но доходит до его владения, помогая с одичалыми. Более того, в последнее время появилась новая напасть, в виде морозных пауков, лютоволков, диких снежных медведей, сумеречных котов. Все они, как сговорились, стали наводнять земли дома Амбер, портя посевы, съедая скот и убивая крестьян. И большому Джону это не нравилось. Ладно, идиоты одичалые, у этих дикарей, по убежденному мнению главы Амберов, мозгов не сильно больше, чем у насекомого, но вот звери, что как один бегут на юг, это напрягает, очень напрягает. Опытный воин из дома потомственных свирепых воинов знал, когда звери бегут, то где-то беда, большая беда, которую не переждать в уютных норах, близлежащих рощицах и высокой траве. И если до этих пор Амбер во главе со своими людьми, без слов и расспросов просто убивал одичалых, то сейчас планировал тех допросить. Он не знал, что творится за стеной, но это что-то явно нехорошее и грозящее всему северу. Следы вели на юг, что и неудивительно. Судя по всему, одичалых более 200, что для рейдовых групп очень приличное число, хотя бывало и побольше. Но смущали следы, слишком глубокие и толстые, словно одичалые что-то тащили, хотя те обычно идут налегке, чтобы унести больше добычи. А тут они словно уже были нагружены, хотя никаких донесений о разоренных деревнях или пропавших караванов он не получал. Еще один камушек на весы его теории, что одичалые от чего-то бегут. «Что там?» – раздраженно спросил Большой Джон у своего личного оборотня. Все эти размышления, постройка теории и догадки изрядно бесили прямолинейного мужчину, предпочитающего решать вопросы кулаками, а не молоть языком. «Два дня пути и нагоним. Сейчас они встали лагерем в рощице, отдыхают и приводят снаряжение в порядок. Попутно делают сбруи для лосей и оленей, видимо хотят их запрячь». Раздался нежный девичий голос снизу. Большой Джон посмотрел на говорящую, и тут же смягчил свой нрав, запретов подальше раздражение от надвигающихся проблем и неизвестности. Маленькая голубоглазая блондинка, всего 1.5 метра роста, хрупкая на вид, была его личным оборотнем и будущей матерью его внуков, если стоны, что он слышит по ночам из комнаты сына, не прекратятся. Но не стоило обманываться ее внешней хрупкости, данная особа была родом из тайной деревни оборотней, что была под протекцией и защитой Старков, и знала все тайны своей магии. А учитывая ее личного животного, выглядящего как белая змея огромных размеров, что способна за раз поросенка заглотить, то брать ее с собой в рейды Джон не боялся. Та хоть и маленькая, но сильная, а также очень-очень быстрая и гибкая. В первый свой спарринг с этим прелестным созданием Джон и вовсе позорно проиграл, все что он успел это занести меч для удара, как Лайла уже оказалась у него на плечах, приставив в стык доспехов свои кинжалы. У них свой оборотень, тут же нахмурился здоровяк, стоило ему отвернуться. Маленькая змейка умела расположить к себе и прекрасно понимала свое место, более чем довольная им, а также понимала, что Амберы с превеликим удовольствием обзавидуются магической кровью в жилах своего будущего поколения. Так что, чем неведомый не шутит, может юному оборотню и удастся стать леди Амбер, благо нравы данного дома, максимально близкие к старинным, способствовали данному факту. Несколько слабосилки-недоучки, презрительно фыркнула та, уже оценившая жалкие потуги собратьев по ремеслу. Втроем кое-как подчинили выловленного для них лося и кое-как заставили подчиняться. Лайла была детищем Джона. Тот не забросил свой давний проект по обзаведению домом Старк собственными оборотнями, создав для тех собственную методику развития. Уходя в Иссос, он передал все дела и наработки рабу, оставив тому целый талмуд с исписанными мелким убористым почерком страницами. А наследник Винтерфилла, как знаток как раз данной ветки магии, дополнил работы Джона уже своими изысканиями. Да так удачно легли его дополнения на ту базу, что строил Джон на основе наследия крови оборотней, что те на голову превосходили своих более диких товарищей по магическому дару. Например, Лайла могла изменять свою снежинку, направляя ее развитие, и как итог в данный момент она имела 10-метровую змею, способную на взрывные рывки, прочной чешуей, которую обычным оружием не пробить, клыками, что прокусывают металл, и ядом, убивающим мгновенно. Впрочем, как и сама Лайла, за исключением роста, который она специально оставила таковым. Но будучи еще и наследником Севера и думая на перспективу, Роб решил отправлять по личному оборотню каждому лорду, получая еще одну ниточку контроля и повышая и так заоблачный авторитет своего дома. Увы, оборотней пока было немного, особенно обученных в деревне, но выдать по одному самым преданным и значимым вассалам хватило. И Лайла была первой из оборотней Старков, что столкнулась с дикими оборотнями, что развивали свой дар, опираясь не на четкое знание, а на интуицию и инстинкты. Что юную змейку не сильно впечатлило, там, где она бы справилась одна и без проблем, одичалые оборотни пыжились и кое-как брали под контроль втроем, да и все на этом. Невозможности черпать силы из подконтрольных животных, ни взаимного усиления, ни приказов закладок, чтобы постоянно не напрягаться прямым контролем. Ничего, только самый примитив, да и тот на печальном уровне. Они даже не заметили проявления ее сил, то ради чего оборотне и решено было представлять к лордам. Печаль и разочарование. А дальше была погоня, не особо интересная, да и боя как такого не было, гвардейцы Амберов с ним во главе, да при поддержке волков, что хватали за ноги одичалых, а птиц, что клевали их в глаза, легко скрутили незваных гостей. А дальше последовал допрос. «Так, давай еще раз», растирая лицо руками, говорил Джон Амбер, сидя на поваленном дереве. Рядом стояла Лайла, хмуря густые тонкие брови и прищурив глаза с пышными ресницами, из-за чего большие голубые омуты превратились в тонкие щели. Ее выражение так и кричало: «А не пиздишь ли ты? 10 лет назад у вас стали пропадать охотники, что промышляли у края вечной зимы, но вы не придали этому значения. Потом у вас резко прибавилось морозных пауков в лесах, но вы снова не придали этому значения, как и пропажи целых кланов, что граничили с все тем же краем вечной зимы. А лишь сейчас, когда редкие отряды мертвяков превратились в неостановимую орду, вы спохватились, решив бежать». Джон не особо верил россказням одичалого, по многим причинам. Нет, в нежить он верил, как и в магию, вот, за его плечом стоит живое доказательство, а где-то ползает другое. Просто сам одичалый был одичалым. Они не особо умны, а их взгляд на мир поразительно узок и примитивен, обмануть таких довольно просто. Лайла тоже так считала, вполне предполагая, что кто-то особо предприимчивый из магов, балующийся некромантией, перепугал глупых дикарей и теперь под страхом ужасной угрозы или будет собирать тех в единую силу, чтобы захватить север, или будет требовать с тех дань. Плевать на него, не дав пленному и рта раскрыть, ответила Лайла. Если про орды мертвечины этот мусор и может ошибаться или нагло врать, то вот про очередного короля за стеной вряд ли. Думаешь, что нежити за стеной нет? Скорее всего есть, но далеко не так много, как лопочет этот дикарь. Пренебрежительно махнули ручкой в сторону обросшего здоровенного мужика в шкуре, что нервно косился в сторону огромной белой змеи, явно поглядывающего на того с гастрономическим интересом. Некромантия — достаточно известная магия, даже в цитадели есть фолианты с данной магией, более того, это общедоступная магия. Другое дело, что, судя по описаниям, это все поголовно низшая нежить, требующая постоянной поддержки и что со временем просто сгниет. А чтобы поддерживать такое количество мертвецов, нужно иметь силы примерно, как у бога. То есть за стеной пробудился король ночи? Спросил один из гвардейцев амберов, почитывающий время от времени, в том числе и древнюю историю Вестероса и новые книги за авторством Джона, который тот писал со стоящим над душой рабом. Может быть, на секунду задумалась Лайла, вполне честно предполагающая такой вариант событий. Но с другой стороны, древнее злое божество, что воевало со всем миром и чуть его не захватило, не может единым усилием одолеть кучку дикарей в шкурах с каменным оружием. Смешная шутка. Или это некромант из того же Асшая, прибыл за стену и будет теперь доить примитивных дурачков. Озвучила свою версию Лайла, более правдоподобную. В любом случае нужно связаться с лордом командующим, отметил Амбер. Угроза за стеной есть, а что это за угроза, одичалые под руководством очередного своего королька, или орды мертвецов, неважно. Стену так и так нужно защищать, и крепить ее к обороне. Подвел итоги Большой Джон, вставая с дерева и вытаскивая меч, после чего пробил сердце дикаря. Убить, развесить по деревьям, а потом домой, отдыхать. Раздал команды тот. А то чую, скоро у нас не будет такой возможности. Эддард Старк, Винтерфилл. Эддард Старк, Тихий Волк, хранитель севера и глава одного из древнейших домов всего мира, отдыхал. В кои-то веки он уладил все дела, раздал все указания, закончил проектировать и организовывать работы по строительству и прочее. Теперь, как и в старые добрые времена, когда он только-только стал хранителем севера и разобрался со скопившимися за время восстания проблемами, он мог позволить себе лишь время от времени поправлять, проверять и направлять. Все, больше никакой организации производств с нуля, больше никаких проблем с закладкой очередного завода по образу и подобию построенных Джоном, больше никаких проблем с кадрами и прочим, только степенная, тихая и монотонная работа по медленному, но верному увеличению благосостояния севера. Гав-гав, леди, вернись сейчас же. Привлекла его внимание недавно вернувшаяся из вотчины Джона Санса, что гналась за леди. Самая спокойная и ласковая из выводка лютоволков, что они подобрали, самая тихая и доставляющая меньше всего проблем, была также главной обжорой в волчьем семействе. Вот и сейчас, самым наглым образом объев свою хозяйку, та тут же начала улепетывать, спасаясь от праведного гнева. Губы прошедшего через множество сражений мужчины тронула мягкая, но немного печальная улыбка. В такие моменты он был по-настоящему счастлив, но почти каждый раз его мысли посещала еще и печаль, вызванная сожалением о несбыточном, по тем, кто не с ним. Впрочем, если раньше он сам справлялся с такими наплывами эмоций, то теперь с ним было две сестры-близняшки, что чутко следили за эмоциональным состоянием своего господина и мужчины. Вот и сейчас, стоило Неду Старку лишь начать погружаться в меланхолию, как его грубой мозолистой ладони тут же коснулись нежные аккуратные ладошки. Лисанна и Лисарабдили, не давая отцу своих детей погрузиться в меланхолию, впадать в которую тот склонен. А для верности они ему на колени еще и Эльзу с Рикой усадили. Те, конечно, уже подросли и даже говорить умеют, хоть и плохенько, но еще вполне умещались на коленях у отца. Гав, гав. Тут же, стоило Неду поудобнее обхватить своих дочек от заморских красавиц, раздался синхронный лай. Это две молодые лютоволчицы приревновали своих хозяек, тут же подбежав к мужчине и начав тыкать в малышек своими носиками, прося ласки и вызывая у тех радостный смех. За прошедшие с момента появления в их жизнях щенят убитой лютоволчицы, прошло достаточно времени, и щенки подросли. Кто-то, как серый ветер Робба, призрак Джона и Лето Брана, достиг 2 метра в длину и почти 1,5 в высоту, даже не думая прекратить расти. Кто-то, как леди и Немирия, были не такими большими, зато все больше и больше становились похожи характерами на хозяек. Та же леди, утащившая с тарелки Сансы кролика, ее любимую добычу, была обжорой точно так же, как и хозяйка. Если Санса может беспрерывно, в любых количествах, уничтожать лимонные пирожные, то леди может в оных количествах уничижать кроликов. Дошло до смешного, но в леднике Винтерфилла более не закупают крольчатину, так как все запасы съедала Немирия. Не то чтобы Неду было жалко мяса для лютоволчицы, но леди стало опасно приближаться к идеальной форме шара, что встревожило Сансу, знающую, как опасно переедание из своих уроков с Синой. Как итог, леди была посажена на диету, от которой и страдала. А еще были печенька и конфетка, лютоволчицы реки Эльзы, самые маленькие на данный момент, но это и не удивительно. В конце концов, самые младшие из старков лишь начали свое обучение, да и то проходят они только буквы и цифры, постепенно увеличивая свой словарный запас. Благо курс зелий, принимаемый их мамами во время беременности и принимаемый самими сестрами, способствовало формированию у тех высокого уровня интеллекта, и обучались сестры, даже в столь раннем возрасте, прекрасно и легко. В то время как их старшие родственники все поголовно умеют устанавливать связь со зверьми и помогать тем в развитии. Особенно в этом преуспели Роб и Бран, беря мастерством, пусть Бран и немного отстает ввиду понятных причин в виде обучения на тени более малого возраста и силы, а Джон просто заливал своего призрака маной, куда более качественной, чем у простых смертных, со всеми вытекающими. И как приятный бонус, теперь все младшее поколение Старк также перенимало свойства лютоволков, альфа-хищников, чьи взрослые представители легко рвут латы и вырывают руки и ноги. Уже сейчас, лишь начав перенимать свойства изменившихся под действием их сил лютоволков, младшее поколение Старков стало сильнее обычных людей в 2-3 раза, хотя раньше, без техники усиления были просто на пределе человеческих возможностей, легко поддерживая подобную форму магии и тренировками. Приятный бонус, дающий чуть больше уверенности в завтрашнем дне. В данный момент все лютоволки собрались в Багараще, как и все волчье семейство. Лютоволки игрались друг с другом, все кроме призрака и серого ветра, те сидели чуть в стороне и пристально следили за действиями младших, время от времени одергивая лето, что, будучи самым сильным, бывало заигрывался. Нет, наконец убедившись, что дочки не свалятся с его коленей, обнятый за руки с двух сторон, улыбнулся еще сильнее, но на этот раз без всяких плохих мыслей и воспоминаний. Он насмотрелся. Вон, у самого чердрева сидят Мил с малышом Олафом на руках, рядом с ними крутится Санса. Не то чтобы детей в таком возрасте рекомендовалось выводить на улицу или уж тем более тащить их в другой город, но первенец Джона и сам по себе был крепким ребенком, которого болезни не брали, а с той люлькой, которую для него сделал Джон, он и извержение вулкана, и землетрясение, и цунами переживет без единой царапины, что уж говорить о болезнях, ядах и прочем. А вон Рья о чем-то шушукаться с Рабом, от которого тот то бледнее, то краснеет и поочередно бросает панические взгляды на Арью, потом на Сансу, затем на недавнемом крике о помощи, а потом снова на Арью, и так по кругу. Мил так и не решилась написать хранителю Севера о разговоре, свидетелем которого она стала. Санса предпочитала делать вид, что оного и не было вовсе, о чем вскоре будет очень сильно сожалеть. Ведь одна маленькая волчица, увидевшая возможность оставить любимую сестру дома, не собиралась так просто сдаваться. Нет же, к своему счастливому неведению, не подозревающая о сути беседы его сына и дочери, лишь ухмыльнулся в бороду. Бран же, как всегда, был самым активным, а если конкретно, то пытался подобраться к Джону и Мил незаметно, применяя те навыки, которым его обучил Дункан. Его каждый раз замечали, но это не мешало самому младшему сыну дома Старка пытаться снова и снова. Нет, вдохнул воздух, а потом выдохнул, буквально чувствуя, как моральное напряжение последних лет, когда постоянно нужно было что-то делать, бежать и контролировать, отпускает его, уходит вместе с выдохом из груди. Да, у него есть некоторые проблемы, такие как трудность с поиском супругов для своих детей, тлеющий уже который год конфликт с Хастером в частности и Талли в целом, обида Тайвина Ланнистера, затаившая обиду Ашагри и Джой, а из новенького время от времени прорывающиеся инстинкты у детей, последствия их связи с лютоволками, которые они еще не научились контролировать. Но это все далеко, привычно и вылиться во что-то серьезное не обещает, да и внимание требует минимум. С тем же Хастером они просто друг друга игнорируют и не более. Приятная семейная атмосфера, солнышко печет, слышится смех его детей, лай их питомцев, пение птицы, шуршание ветра в кронах деревьев, что колышет листья, благодать. Так и сидел Нед Старк, отдыхая душой и телом, восстанавливая моральные силы и наслаждаясь наконец-то наступившим отдыхом. Пока в Багаращу не пришел мистер Лювин. «Милорд, прилетел ворон из королевской гавани», — склонился в поклоне старый мистер. Нед же напрягся, предчувствуя новые проблемы на свою голову. Да, они переписывались с Робертом, но тот, как правило, присылал письма курьерам, как и подобает в подобных переписках, ведь некоторые письма ворон может просто не унести. Ворона присылают только когда письмо срочное или небольшое. «Давай сюда», — передав дочерей в руки матери, протянул руку. Нет, встать нет не мог, ведь на его коленях устроили свои пушистые мордочки конфетка и печенька, самым наглым образом те оккупировав. Можно было бы их, конечно, согнать, но он не хотел. Получив же письмо в руки, вскрыв печать и прочитав написанное, все его благодушное настроение как рукой смело, а в глазах явственно проступила печаль потери. Лисанна и Лисара тут же обняли мужа за плечи, даря тому безмолвную поддержку и задавая немой вопрос. «Джон Рин умер от лихорадки. Нам жаль», — прижавшись к тому сильнее, ответила Лисанна. «Мы знаем, что он заменил тебе отца, поступив так же, как и сестра», — продолжила Лисара. Младшее же поколение Старков и вовсе стихло, выражая почтение и сочувствие горю отца семейства. «Это еще не все», — усталым голосом человека, осознавшего, что обещанного отдыха не будет, а вместо него будут похороны твоего по сути отца, — ответил Нет. «Король с королевой и всей свитой едет в Винтерфилл предложить мне стать десницей». Вот теперь все напряглись, ведь подобный пост не только возможности и ответственность, но и немалая опасность. Да, этот пост может помочь решить проблемы с браком и Тайвином, более того, еще больше укрепит положение Севера, но и опасности он несет немало, ведь Тихий Волк окажется практически отрезан от своих людей и ресурсов. А зная Эддарда Старка, никто из присутствующих не сомневался, стоит королю хоть немного настоять, и тот примет пост по зову долга. Время затишья закончилось. Мастер над оружием Черного замка Лиссерторн. Стена. Черный замок. «Милорд, вы уверены?» — в какой раз подряд спрашивала Лиссерторн. «Все-таки собирать целую экспедицию из-за слов одного единственного мальчишки, во главе с лордом командующим, мне кажется немного слишком». «В чем-то ты прав», — согласился старый медведь, более туго затягивая ремни на левом наруче. Подаренная ему когда-то Джоном Старком броня из странного сплава стала для него словно вторая кожа, настолько удобной она была. Но когда дело касается наступления долгой ночи, нужно проявлять максимальную бдительность, даже паранойю, ведь мы стоим на защите церва людей и не имеем права провалиться. «Мудрые слова», — раздался голос мейстера Эймона, усевшегося в углу комнаты Джары и в очередной раз читающий древнюю историю Вестероса. После того, как он вернул себе зрение в храме исцеления и подправил здоровье, столетний старец словно обрел вторую молодость. «Когда дело касается подобных угроз, меры не могут быть чрезмерными. Ну а если он нам соврал, если просто испугался одичалых дикарей и сбежал, бросив своих братьев, и теперь врет, чтобы прикрыть свою шкуру?» — продолжал настаивать на своем мастер над оружием Черного замка. Ему совершенно не нравилась перспектива отправлять лорда командующего на встречу с вихтами, белыми ходоками и королем ночи. «Да, проверить известие важно, как и разузнать обстановку, ведь они совершенно не знают, к чему готовиться. Но даже гипотетическая возможность остаться без высшего командования в предстоящем бою Эллисера ужасала. Бинджин не взял бы в свой отряд подобного человека. Опроверг подобную возможность инициатор, хоть и нужный, но сомнительной идеи. С другой стороны, после пропажи первого разведчика лучшей кандидатуры как бывший первый разведчик в лице Мормонта не сыскать. Все ошибаются, и Бен не исключение». Крепче сжимая покоящиеся на рукояти меча руку, ответил Торн. «Вести, что принес им весь израненный и едва живой разведчик из отряда Бена, который пропал более месяца назад, не радовали от слова совсем. Как и пропажа всего отряда Бенджина Старка, в который входили исключительно лучшие воины древнего ордена. Если передовой дозор врага, с которым разведчики и столкнулись, судя по описаниям, смог справиться с их лучшими людьми, то на что им надеяться?» Мастер над оружием знал ответ, но он ему категорически не нравился. «Аллисер», — спокойно обратился к своему подчиненному старый медведь, закрепляя пояс с мечом. «Этот спор мы ведем уже не раз, и каждый раз приходим к одному и тому же итогу. Хватит, я не изменю своего решения, ведь нам жизненно важно знать, что творится за стеной. И если возвращение древнего зла правда, наша война с одичалыми окажется детским лепетом на фоне грядущего». Подойдя к Торну и положив руку ему на плечо, Мормонт продолжил: «Пока меня не будет, ты заставшего», — и не прощаясь вышел. Торн же лишь крепче сжал зубы и сжал кулаки до побелевших костяшек. Он не знал почему, но был уверен, он видится с Джером в последний раз. Уже после, когда старый медведь собрал выбранных для данной операции людей и вышел за стену, Аллисер стоял на вершине стены и смотрел им вслед. Он молча прощался со старым другом и наставником, что подарил цель в жизни бывшему лоялисту Таргариенов. «Разошли во все замки», — обратился он к помощнику мейстера Эймона. Тот пусть и поправил здоровье, но все еще был столетним стариком, и подниматься на вершину стены желанием не горел совершенно. Пусть готовится к обороне, проверяют арсеналы, крепят периметры, выставляют в два раза больше дозорных и молятся всем богам, чтобы это не понадобилось. «Слушаюсь», — кивнул Стюарт и тут же поспешил выполнять поручение. «Лорд-командующий ночного дозора Джиар Мормонт, за стеной, на подходе к замку Крастера. Скоро будет привал, поднажмем», — подбодрил своих людей старый медведь, видя, как некоторые из них уже устали и начали дышать через рот, а он наоборот, свежий и бодр. Как за счет все того же лечения у ордена целителей, которое все офицеры ночного дозора получили бесплатно, так и за счет зачарованных броней и амулетов. Возвращение магии поистине благословение старых богов, дающее веру Джиару в завтрашний день, если не для него, то для его сына и внуков. Да, он понимал, что подобная авантюра, если уж говорить на чистоту, сомнительно, и Аллисер был прав в части вопросов, но также Джиар понимал простую вещь: для врага каждый труп – это пополнение его войска. Пополнение, что не ведает усталости, не может предать и не требует пищи. И если орды мертвецов окажутся не вымыслом, а суровой реальность, то действовать придется быстро. А для этого Джиар нужен здесь, за стеной, чтобы вести переговоры с Мансом. Математика была проста: сотни тысяч одичалых, что не пополнит вражеские мертвые ряды, но пополнит ряд защитников стены. И пусть ночной дозор уже в далеко не столь плачевном состоянии, что был раньше, пусть его члены более не знают голода и холода, пусть они все носят высококачественную магическую амуницию, но это не отменяет того факта, что большинство членов ордена бывшие крестьяне и преступники, моральный дух которых оставляет желать лучшего, скажем так, и получить в свою поддержку одичалых, потомственных воинов, у которых с духом все нормально, было бы превосходно, особенно если удастся заставить их принять на себя первые удары, тем самым защитив свои главные силы, ослабив врага и вдохновив собственных людей, ведь если ненавистные презренные дикари стоят насмерть, то чем они хуже? Но перед тем, как пускать орды одичалых за стену, ему нужно убедиться в правдивости доклада, и Крастер в этом может помочь. А, явились наконец-то, встретил их с порога хозяин укрепленной усадьбы, что было ново. Обычно он не проявлял подобного рвения в проявлении гостеприимства. «И тебе здравствуй, Крастер», — ответил старый медведь, отмечая на лице старого знакомого немалую порцию раздражения. «Будешь тут здравствовать, когда всякие вороны живут на твоих харчах», — проворчал одичалый, впрочем, уже ведя гостей в дом. «Линда, позови своих сестер и пусть разместят гостей, и пожрать принеси», выцепив взглядом одну из своих жен-дочерей, уже берясь за ручку двери. «О чем ты?» – спросил непонимающий Мормонт, который из отчетов знал, что последний раз с Крастером их разведчики контактировали почти полгода назад. Но Крастер не ответил, лишь молча поведя лорда командующего вглубь дома, проигнорировав свое любимое место у очага. Проведя же Мормонта до нужного места, он сдернул полок из какого-то старого одеяла и открыл гостю вид на изнеможенного, всего в бинтах и гематомах, но вполне узнаваемого человека. «Бен», тут же подскочил к своему первому разведчику Мормонт, «живой засранец», искренне улыбаясь от всей души, констатировал Джиар. «Лорд-командующий», пусть и явно преодолевая слабость, но вполне отчетливо и ясно произнес Бен Джин Старк, «рад вас видеть», нашел его во время охоты. Прервал их воссоединение Крастер, весь в ранах, от брони и одежды одни промороженные и порезанные лохмотья, сам в бреду, одна нога сломана. Как только идти смог, ума не приложу. Все тем же ворчливым тоном рассказал, что как было Крастер. В былые времена он бы или бросил ворону подыхать, или и вовсе добил, но набравший в последние годы силы орден ныне был тем, с кем лучше дружить и не сильно показывать норов. А спасение одного из своих, тем более офицера, они оценят. Хотя Крастер рисковал, ведь Бинджин был одной из самых желанных целей, если не самой желанной, для любого одичалого. «Ясно. Спасибо тебе, Крастер, я этого не забуду», — серьезно кивнул один крепкий старик другому. «Бен, ты можешь рассказать, что случилось?» — спросил тот, на что получил кивок. И начался рассказ. Со слов первого разведчика самого древнего ордена в мире, после того, как он вступил в бой с белым ходоком, все было более-менее нормально. Его парни выбивали мертвецов одного за другим, осторожно и планомерно сокращая их число, а сам Бен наседал на белого ходока, и вполне успешно, держась с тем как минимум на равных. Но потом, когда он все-таки смог одолеть своего врага и обезглавленное тело рухнуло ему в ноги, а вихтов осталась лишь жалкая горстка. Он словно почувствовал, как что-то древнее и могучее обратило на них свой взор, и этому древнему и могучему не сильно понравилось то, что представало перед его глазами. А потом словно саму реальность прорвало, и из темно-фиолетовых воронок энергии появилась новая нежить, во главе сразу с несколькими ходоками. Разведчики ордена оказались в окружении, и на них наседали со всех сторон. Белые ходоки то появлялись, нанося удары, раня кого-то из его людей, то исчезали в вихрях снега и льда. Более того, ранее практически не опасные для подготовленного и снаряженного воина вихты, в присутствии сразу нескольких ходоков, оказались куда более проворными, крепкими и умными. Бинджин понял, им не победить, а потому провел своих людей на прорыв. Нет, не бежать, убежать от неутомимой нежити — гиблая затея. Но он знал одно место, где маленький отряд может держать оборону хоть против целой армии. И он смог довести своих людей до нужного места, хотя и потерял в процессе около трети. И они стояли 3 дня и 4 ночи, без перерыва сражаясь против все прибывающих и прибывающих из фиолетовых всполохов врагов. Но их все-таки прижали. Под конец битвы, что проходило на возвышенности, Бен, видя, как его люди, его друзья и братья по ордену, один за другим встают после смерти со светящимися голубым светом глазами, решил не доставаться врагу, и банально спрыгнул с вышины куда-то вниз, даже не надеясь выжить. Но он выжил. Броня, неотмененное укрепление и банальная удача позволили ему пережить падение, а дальше воля и разум заставили переломанное и израненное ледяными клинками тело идти вперед, к своим. Так он и оказался у Крастера. «Мы зарубили не меньше 9000 этих тварей», — продолжал свой рассказ Старк, — «но они все пребывали и пребывали, словно их хозяину было плевать даже на подобные потери, и они не уставали, совершенно. Один ходок был особенно хорошо и убил почти половину моего отряда, будучи из числа первых прибывших, и эта тварь даже не вспотела, даже намека на усталость у нее не было». На последнюю вспышку гнева Бинджин потратил остатки сил. Он все еще был слаб, но рассказать все, как было, командующему он был обязан. А Мормон тем временем хмурился и смотрел в пол, напряженно о чем-то думая. Полученная от разведчика информация даже не напрягала, а пугала. Ожившие орды мертвецов, что могут появиться в любом месте в любой момент, и тем они сильнее, чем большее число белых ходоков их ведет. Страшная угроза, дающая наконец ответы, как она едва не поставила на грань уничтожения все живое 8000 лет назад. «Спасибо, Бен», — кивнул Джиар признательно, понимая, что вновь вспоминать о пережитом, а тем более рассказывать обо все этом, да в его состоянии, удовольствие сильно ниже среднего. «А теперь отдыхай, завтра с рассветом я выделю людей, и ты отправишься назад в Черный замок. Там тебя быстро поставят на ноги». Запас целебных зелий от ордена целителей у Мормонта был и пополнялся каждый месяц, было даже несколько особо сильных от Джона Старка. Он передал владение подобным ценным ресурсом в руки мейстера Имана, с наказом использовать только при серьезных ранах и болезнях. И старик выполнил приказ, за прошедшие годы спасая немало жизней братьям ночного дозора. «Милорд», — уже с трудом ворочая языком, спросил раненый, — «передашь Алисеру письмо от меня, а потом лечишься и вникаешь в дела? Все, отдыхай». И более не тревожа засыпающего брата по ордену, Мормонт ушел переговорить с Крастером. Только что он узнал много нового о надвигающейся угрозе, но как на нее отреагировали одичалые, что они предприняли. Об этом он и хотел поговорить с Крастером, и также предложить ему перебраться за стену. Несмотря на откровенно скотский характер, но он спас одного из офицеров ночного дозора, и оставлять его на поживу мертвецам он не хотел, планируя предложить тому перебраться, да хотя бы у ту же корону королевы, мелкую заброшенную деревушку в Новом Даре, рядом с королевским трактом, с дочками. Понятное дело, в нынешних условиях, каждый спасенный — это выбитый вражеский боец. Месяц спустя, Джиар Мормонт, старый медведь, рядом с главным лагерем одичалых. Если бы ему, еще недавно, кто-то сказал, что он, добровольно, под конвоем сопровождения одичалых, будет идти на переговоры с королем за стеной, он бы рассмеялся этому кому-то в лицо, ну или ударил по этому самому лицу, в зависимости от настроения и контекста. Но вот он тут, идет к самому большому шатру во всем лагере, в котором обитает более 100 000 человек, среди которых почти каждый умеет сражаться с оружием. За свою жизнь старый медведь не переживал, в письме он написал, что в случае его смерти он рекомендует на пост лорда командующего Бинджина Старка, да и свой родовой меч он отправил с ним же, с просьбой передать сыну, если он и его отряд вернутся, а они могут. Не то чтобы Мормонт сомневался в разуме Манса, ведь он знал того лично, но беда в том, что они могут до него и не дойти, ведь в отличие от бывшего дозорного одичалые не отличаются умом и сдержанностью. Но обошлось, им встретился Тормунд Великанья Смерть, один из наиболее адекватных и верных сподвижников Манса. Более того, он был в компании с женой Манса и своих людей, что и сопровождают их в данный момент, защищая от тиннов и прочих, отбитых даже по меркам одичалых, личностей. Что было нужно, ведь без оружия особо не подерешься. Но вот, пройдя половину лагеря и дойдя до самого его центра, наконец-то приблизившись к шатру, что видно почти из каждой точки лагеря, старый медведь вошел внутрь, тут же найдя глазами Манса-налетчика, короля за стеной. С их последней встречи Манс не сильно изменился, морщин прибавилось, волосы отрастило и в них появилась седина, сменил черные одеяния ночного дозора на шкуру. На этом все, это был все тот же стройный мужчина среднего роста. Джер с напряжением в голосе поприветствовал своего бывшего господина король за стеной. Манс с не меньшим напряжением кивнул ему Мормонт. Да, он сам пришел к нему, да он сам решился на подобный безумный шаг, понимая, что чем больше у стены будет защитников, тем выше их шансы. Но одно дело чистый разум и холодный расчет, а другое дело чувства и все те реки крови, что одичалые и ночной дозор пролили друг у друга. Такое так просто не забывается и не прощается. Ты постарел, а ты как был старый разваленный, так ей и остался. Хаем, даже так я все еще могу уделать тебя, сопляк, протянул Мормонт, поняв по тону собеседника, что тот настроен мирно. В пекло любезности резко перешел к делу лорд-командующий. Ты же в курсе, что творится? Ты про орды нежити, что жрет моих людей? С иронией спросил Манс, в которой так и читалось, что за глупый вопрос. Или про все усиливающийся холод и метели, или про то, что рядом с краем вечной зимы солнечный свет более не появляется, или про то, что из лесов и полей сбежали все звери. Про что конкретно ты спрашивал? Про то, что ночь близка. Усевшись напротив Манса, ответил Мормонт, опираясь на колени. Сейчас, в этот момент, груз прожитых лет как никогда сильно давил на его плечи. Манс, после молчания, собравшись с мыслями и силами, продолжил. 997 лорд-командующий ночного дозора. Я знаю, ты предал свои клятвы, и для тебя они более ничего не значат, но прошу тебя вспомнить их. Вспомнить и встать на защиту царства людей, как ты когда-то обещал. Смотря в глаза собеседника, попросил, именно попросил Джер. И он видел, Манс понимает положение дел не хуже Мормонта, но что-то явно мешает принять ему лучшее из возможных решений. Все не так просто. Взяв в руки свою любимую лютню, ответил Манс, начав тихо играть незамысловатый мотивчик. Я понимаю, после всей той крови и убийства, что тянется между дозором и одичалыми, нам будет трудно довериться друг другу и убедить наших людей, но... Начал Джер, но был прерван. Дело не в этом, покачал головой Манс. Будь дело только в этом, и я бы смог убедить большинство. Самые непримиримые, конечно, отвалились бы, но все же, проблема в жрецах, и Манс поведал о главной преграде между объединением непримиримых врагов. Около 5 лет назад среди охотников зародился культ, почитающий короля ночи как божество. Сначала они не привлекали особого внимания, нравы за стеной были более чем свободными, в том числе и в плане веры. Так что на их молитвы и завывания большинство лишь покрутило пальцем у виска и забыло. А потом эти люди стали демонстрировать магические силы. Не то чтобы одичал их можно было бы удивить магией, те же оборотни, как правило, есть во всех более-менее крупных кланах. Но это была новая магия, магия льда и смерти, что показало себя во всей красе, когда на кланы стали нападать орды нежити. Ведь по первости ледяные жрецы вставали вместе с воинами клана отражать атаки и вносили немалый вклад в победу своей силой. Потом нежити становилось все больше и больше, а потери живых росли, и защитников у одичалых было все меньше и меньше. И в какой-то момент их всех почти повыбило, и оборона держалась исключительно на жрецах. А потом, в какой-то момент эти самые жрецы начали верещать, что нежить на них нападает, так как они не поклоняются королю ночи. Что, мол, его слуги не хотят убивать их, они хотят убить южан, тех, кто отнял их земли, отвернулся от истинного бога и живет не по его обетам. Но из-за отсутствия веры в их бога, из-за отсутствия молитв и подношений ему, его младшие слуги не могут отличить их, одичалых, истинных слуг бога, от неверных. Но если они начнут поклоняться правильному богу, то нападения прекратятся, а нежить их более не тронет. И стоило клану начать это самое поклонение, как нежити в самом деле более не нападало. Большинство верило. Меньшинство, такие как Манс, понимало, король ночи лишь снял сливки с кланов, забрал себе в услужение их воинов, оставив детей и молодых женщин под руководством своих марионеток, чтобы те следили за урожаем подрастающих солдат мертвой армии. Но это понимал Манс, это понимали некоторые вожди, но это не понимало большинство. Что-то сказать старый медведь на данный рассказ и ситуацию не успел. За пологом послышалась возня, крики, ругань, а потом в шатер ворвались люди, и последнее, что увидел Мормонт перед потерей сознания, это как чей-то кулак в костяной перчатке летит ему прямо в лицо. Кэтилин Старк, Риверен. Кэтилин Старк, по прозвищу Рыба, как бы она ни кривилась на данное прозвище, но прилипло оно к ней намертво, сидела на вершине замка и смотрела на водную гладь. Ее любимое с детства место, где она часами проводила время за шитьем или чтением, в тишине и спокойствии. Покинув Винтерфилл, не в силах терпеть того позора и унижения, которым подверг ее нет, она не до конца понимала причин, стоящих за этим. Она понимала, теперь, что скрывать от мужа пропажу бастарда было неправильно, хотя и признавала себе, что с моральной точки зрения не видит в этом ничего такого. В конце концов, это всего лишь бастард, тогда был всего лишь бастард. Сейчас, когда прошли годы, Кэт могла честно себе признаться, что вела себя неправильно. Она любила Нида, он любил ее, был верным мужем, а она верной женой. Она родила ему 4 красивых и здоровых детей, 2 мальчиков и 2 девочек, сполна выполнив свой долг. Но на этом все, ни поддержкой, ни опорой она своему мужу не стала, так и оставшись Талли, даже несмотря на все те годы, что прожила на севере. Ни их традиций, ни их уклад жизни она не принимала и не понимала, лишь жалуясь и требуя. А нет, потакал ей, так как любил. Одна только часовня 7 в Винтерфилле чего стоит, первый построенный храм новых богов на севере, не считая Белой гавани. Серьезнейший шаг, который насторожил множество его вассалов в свое время, и который она так толком и не оценила. Спустя годы Кэтилин Талли признавала, что пусть она и была верной женой, но не очень хорошей, волей-неволей создавая своим поведением проблемы мужу, и охладевшие отношения ее вина, пусть и частично. Да, несмотря на годы и иной взгляд на произошедшее, она так и не простила ему бастарда, и более не простит, ведь тот уровень унижения, который она испытала, когда ее законное место подле мужа заняли 2 иссоские шлюхи, не передать словами. Ее репутация растоптана, и как благородной леди, и как женщины, ведь это же насколько нужно быть ужасной, чтобы тебя предпочли 2 безродным чернявым девкам. Но даже эта Кэт могла бы простить, поглотить обиду, пусть и ради детей, стоило ее лишь позвать. Но вот то, что ее дети называют 2 этих гулящих девок матерями, она не простит. Ее главная ошибка и единственная, за которую она себя искренне корила. Уехав в Риверен, она оставила своих детей на долгий срок. И если бы не Роб, убедивший ее приезжать проведать детей, ее нога бы еще долго не ступила в Винтерфилл. Но даже так было поздно, 2 заморские рабыни стали частью семьи, ее дети называли их мамами, а Бран и Арья и вовсе плохо ее помнили, но даже так, держа обиду за то, что она их бросила, видя обиженные и отстраненные взгляды своих детей, Кэтилин Старк, урожденная Талли, поняла свою главную ошибку, и это было не ее нежелание принимать культуру и веру мужа, не вечное попрекание мужа бастардом, не ее попытки этого самого бастарда изжить, и даже не утаивание того, что тот отправился на войну совсем маленьким, а то, что она оставила своих детей, пренебрегла долгом матери, осознав это лишь спустя годы расставания, позволила обиде на мужа затмить ее тоску по детям, и ничего изменить более нельзя. Роб и Санса выросли, став состоявшимися личностями, со своими взглядами и мировоззрением. Роб, ее старшенький прекрасный сыночек, ее первенец, самый-самый, ее рыженькая радость. От того образа благородного рыцаря, в которого он вырастет, не осталось и следа. Вместо гладко выбритого лица его прекрасное лицо скрывалось за густой бородой, украшенной разными кольцами и прочей пакостью, с языческими символами. Вместо благородных красивых одежд он носит или доспехи, или кожаные практичные одеяния, удобные и не стесняющие движения. Вместо почитания рыцарского кодекса он следует замшелым традициям дикарей и презрительно кривит губы при упоминании южных лордов. А Санса, ее прекрасный цветочек, чья красота затмевает собой всех других благородных леди Вестероса. Ее требования к супругу, ее понимание роли жены и матери, ее обучение военному ремеслу – все это просто недопустимо для истинной леди. А на все ее аргументы на нее смотрели как на дуру. Родная дочь, хотя на фоне Брана и Арьи, Робби Санса еще ничего, первый хотя бы благородный воин, а не презренный убийца, а вторая имеет хоть какие-то представления о бытие леди и хочет ей быть, в отличие от младшенькой, которая совершенно он и леди быть не хочет и не умеет, все свое время тратя на тренировки, и нет, этому потакает. Когда Кейтилин поняла, во что выросли ее дети, она опять поругалась с Нидом, громко уехав с севера, но уже спустя месяц вернулась, с самым решительным намерением исправлять все то, что набедокурил ее муженек в компании с двумя шлюхами. Даже бастард отошел на второй план, но все без толку, ведь, как и говорилось ранее, Робб и Санса уже были сформировавшимися личностями, со своими взглядами на жизнь и позицией, а Арья и Бран были на нее обижены и плохо помнили, чтобы ее слова имели хоть какой-то значимый вес в их глазах. Но она старалась, искренне старалась наладить связь хотя бы с младшенькими. Что-то даже начало получаться, и она более не незнакомая тетя, что когда-то бросила их, а просто мама Кет. Одна из, последнее было особенно болезненным. Это она их мать, это она их рожала, а не эти две сучки. Но даже так, спустя годы, именно мнение Лисаны и Лисары для Арьи и Брана было решающим, более значимым и ценным, чем Кет. Это невероятно бесило урожденную Талли и причиняло не меньшую боль, но она признавала, что заслужило это. Не нужно было оставлять детей одних, без матери и уезжать в Риверен. Да, она больше не могла терпеть всего того унижения и презрения в глазах обитателей Винтерфилла. Да, ей нужно было побыть подальше от всего этого, проветрить голову, а нет бы не позволил ей забрать детей дома Старк с собой. Даже до ссоры и окончательно похолодевших отношений не позволил бы, а уж после и подавно. Но как же было ей больно осознавать, что ее дети больше видят мать в иноземках, чем в ней. Слезы обиды и раскаяния каждый раз душили, ей чуть ли не физически было сложно находиться в Винтерфилле в такие моменты, хотелось бежать оттуда, но она терпела, ради детей и их будущего, в попытках хоть как-то исправить ситуацию. Бесполезно, Бран как учился на презренного убийцу, так и учится, а Арья как не знала манер присущих истинной леди, так и не знает. Будь от ее деятельности хоть какой-то результат, Кет было бы не так обидно, но его нет. Каждый раз добиваясь хоть какого-то сдвига, обязательно кто-то все портит, или сестры-близняшки, или сам нет. А в особенно радостные случаи, проклятый бастард. Кейтилин Старк уже не знала, что делать, у нее буквально опускались руки. И словно ей и без того было мало ударов судьбы, так теперь и ее отцу плохо, и далеко не факт, что он сможет поправиться, возраст все-таки уже не тот.